том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза, не оставалось даже зерна сомнения. Тут две мысли пронизали мозг поэта. Первое. Он отнюдь не сумасшедший, все это глупости. И вторая. Уж не подстроил ли он все это сам? Но позвольте спросить, каким образом? Нет, это мы узнаем. Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не ушел. На Бронной уже зажглись фонари, а над патриаршами светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкой не трость, а шпагу. Отставной в тируше Регин сидел на том самом месте, где сидел еще недавно сам Иван Николаевич. Теперь регент нацепил себе на нос явно ненужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого клетчатый гражданин стал еще гаже, чем был тогда, когда указывал Берлиозу путь на рельсы. С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было. «Сознавайтесь, кто вы такой?» — глухо спросил Иван. Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и ответил неприязненно: «Не понимай, русский говорить». «Они не понимают», — ввязался со скамейки регент, хоть его никто и не просил объяснять слова иностранца. «Не притворяйтесь», — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. «Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и не профессор. Вы убийца и шпион. Документы!» — яростно крикнул Иван. Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пошел прочь от Ивана. Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту. «Эй, гражданин, помогите задержать преступника. Вы обязаны это сделать». Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал: «Который преступник? Где он? Иностранный преступник?» Глазки регента радостно заиграли. «Этот! Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: «Караул, а то он уйдет! А ну давайте вместе разом!» И тут регент разинул пасть. Растерявшийся Иван послушался штукаря регента и крикнул: «Караул!» А регент его надул, ничего не крикнул. Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово: «Пьяный». «А, так ты с ним заодно?» — впадая в гнев, прокричал Иван. «Ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!» Иван кинулся вправо, и регин тоже вправо. Иван влево, и тот мерзавец туда же. «Ты нарочно под ногами путаешься, зверея!» — закричал Иван. «Я тебя самого предам в руки милиции!» Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился. Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот.

где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная маленькая бумажная. Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. В пустынном, безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе: «Ну, конечно, он на Москве-реке. Вперед!» Следовало бы, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да горе-то в том, что спросить-то было некому, а мерзительный переулок был совершенно пуст. Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки. Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на этом месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено. Тут его начали беспокоить два соображения. Первое – это то, что исчезло удостоверение Массолита, с которым он никогда не расставался. И второе – удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти по Москве. Все-таки в кальсонах. Правда, кому какое дело, а все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки. Иван оборвал пуговицы с кальсон там, где те застегивались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, в таком виде они сойдут за летние брюки. Забрал иконку, свечу и спички и тронулся, сказав самому себе: Грибоедову, вне всяких сомнений, он там. Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались. Прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не пожелали стать похожими на брюки. Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами, шикарных дверей посольских особняков. И на всем его трудном пути невыразимо почему-то мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы во втором этаже в круглом зале с колоннами знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал, неважно это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. В половине 11 часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились 12 литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича. Сидящие на стульях и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления массолита серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились. Билетрист Бескудников, тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Стрелка ползла к 11. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу. «Однако», — проворчал Двубратский, — «хлопец, наверное, на Клязьме застрял», — густым голосом отозвалась Настасья Лукинична Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющей батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж». «Позвольте», — смело заговорил автор популярных скетчей «Загривов», — «я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил вместо того, чтобы здесь вариться, ведь заседание назначено в 10. «А сейчас хорошо на Клязьме», — подзудила присутствующих штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгина на Клязьме — общее больное место. «Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работает за городом, в особенности весной. Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай. Да что-то ничего в волнах не видно», — ядовито и горько сказал новелист Иероним Поприхин. «Это уж кому как повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков. Радость загорелась в маленьких глазках штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто: «Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего 22, и строится еще только 7, а нас в массолите 3000. 3111 человек», — вставил кто-то из угла. «Ну вот видите», — продолжала штурман, — «что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас. Генералы», — напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист. Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты. «Один в 5 комнатах в Перелыгине», — вслед ему сказал Глухарев. «Лаврович один в 6, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита». Сейчас не в этом дело, прогудел Абабков, а в том, что половина двенадцатого. Начался шум. Назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу. Узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Он мог бы и позвонить, кричали Денискин, Глухарев и Квант. Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно полночь все 12 литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича. Все столики на веранде натурально оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах. И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало, и тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!» Это ударил знаменитый грибоедовский джаз. Покрытые испаренные лица как будто засветились. Показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету. И вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад. И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы вороного крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой. Но нет, нет, лгут обольстители мистики, никаких караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелится над волной пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было. Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка, и за ней бульвар. И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно. О, боги, боги мои, яду мне, яду. И вдруг за столиком вспорхнуло слово «Берлиоз». Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по него кулаком. Что, что, что, что? Берлиоз! И пошли вскакивать, пошли вскрикивать. И взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни была телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф. Да, погиб, погиб. Но мы-то ведь живы. Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать. Кое-кто уже вернулся к своему столику и сперва украдкой, а потом и в открытую выпил водочки и закусил. В самом деле не пропадать же куриным котлетам, да валяй. Чем мы поможем Михаилу Санычу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы. Натурально, рояль закрыли на ключ, джаз разошелся, несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до 4 часов утра, если бы не произошло нечто уже совершенно из ряда вон выходящее и поразившие ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза. Откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться, и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трильяжу, все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из двери ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трильяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный, известнейший поэт. Он был босс в разодранной беловатой толстовке, коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу, правая щека Ивана Николаевича была свеже изодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Поэт поднял свечу над головой и громко сказал: «Здорово, други!» После чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: «Нет, его здесь нет!» Послышались два голоса. Бас сказал безжалостно: «Готово дело, белая горячка!» А второй женский, испуганный, произнес слова: «Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?» Это Иван Николаевич услыхал и отозвался: «Дважды хотели задержать, в скатертном и здесь, на Бронной, да я махнул через забор, видите, щеку изорвал». Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: «Братья в литературе!» Осипший голос его окреп и стал горячей. «Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!» «Что? Что? Что он сказал? Кто появился?» — понеслись голоса со всех сторон. «Консультант!» — ответил Иван. «И этот консультант сейчас убил на Патриарших Мишу Берлиоза!» Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ. Вокруг Иванова огня сдвинулась толпа. «Виноват, виноват, скажите точнее», — послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос. «Скажите, как это убил? Кто убил?» «Иностранный консультант», — профессор и шпион, озираясь, отозвался Иван. А как его фамилия? Тихо спросили на ухо. То-то фамилия, в тоске крикнул Иван, кабы я знал фамилию, не разглядел я фамилию на визитной карточке, помню только первую букву В, на В фамилия. Какая же это фамилия на В? Схватившись рукою за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал. Вагнер, Винтер. Волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения. Вульф! Жалостно выкрикнула какая-то женщина. Иван рассердился. Дура! Прокричал он, ища глазами крикнувшую. При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Нет, так не вспомнил. Ну вот что, граждане, звоните сейчас в милицию, чтоб выслали 5 мотоциклетов с пулеметами профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще 2. Какой-то длинный, клетчатый. Пенсне треснуло, и кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова. Я чую, что он здесь. Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово «Доктора». И чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное в роговых очках, появилось перед Иваном. «Товарищ бездомный!» — заговорило это лицо юбилейным голосом. «Успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича. Нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постели, вы забудетесь. Ты, оскалившись, перебил Иван, понимаешь ли, что надо поймать профессора, а ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин? Товарищ бездомный, помилуйте, ответило лицо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалась в это дело. «Нет уж, кого-кого, а тебя-то я не помилую!» С тихой ненавистью сказал Иван Николаевич. Судорога исказила его лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре, и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видели, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили с пеленутого, как куклу молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал: «Сволочь!» Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор, Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами, кричал: «А вот на беговой! Я водил в психическую!» Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.